Юсупов был в Англии, но она ему не полюбилась. Ездил в Испанию, в Вене представлялся Иосифу II и подолгу с ним беседовал об его сестре и о дворе Версальском. В Берлине он застал еще в живых старика Фридриха Великого и неоднократно бывал у него, но король был уже ветх и, видимо, разрушался. Вот что Юсупов хранил в своих воспоминаниях. Очень жаль, что не осталось писанного его дневника. Много любопытного мог бы передать этот вельможа, служивший более 60 лет при 4 государях, видевший 3 коронации, знавший стольких иностранных королей, вельмож, принцев и знаменитостей, живших в течение более полувека. Последние годы своей жизни старичок Юсупов провел в Москве, и все его очень уважали. За обходительность он был любим, и если бы он не был чересчур женолюбив, то можно было бы сказать, что он был истинно во всех отношениях примерный и добродетельный человек. Но эта слабость ему много вредила во всеобщем мнении. Впрочем, за это нельзя его судить слишком строго, потому что он родился и был молод в такое время, когда почти сплошь да рядом все вельможи так живали, и, считая себе все дозволенным, не очень-то строго наблюдали за своей нравственностью, не считая даже и предосудительным, что не могли обуздать своих порочных слабостей. То, что они делали хорошего, да послужит им в искупление за их дурные увлечения. Вот еще прекрасная черта его характера, доказывающая благородство его души. Он был в дружественных отношениях с графом Растопчиным, но почему-то у них вышла размолвка, и они перестали некоторое время видаться. Один меняла из их общих знакомых, желая подслужиться, вздумал Юсупову говорить дурно про Растопчина. Он остановил злоязычника на первом слове. «Вот что, мой любезный, я скажу тебе. Хотя мы с графом теперь и не в ладах, но я не потерплю, чтобы мне кто-либо про него злословил. И я вполне уверен, что и он тоже этого не допустит. Не теряй времени даром у меня, и если хочешь бронить его, ищи себе другого места, а в моем доме его нет для злоязычников». Насмотревшись на спекуляцию Вольтера, который под старость лет сделался торгашом, вздумал было и Юсупов пуститься в аферы. Завел у себя зеркальный завод, потому что в ту пору зеркала были все больше привозные и очень в цене. Однако эта спекуляция ему не удалась, и он остался в большом накладе. Видя, что князю не приходится торгашничать, он тотчас прекратил зеркальное свое производство. Мне про Юсупова много рассказывал брат Петр Степанович, который у него бывал каждый день. Он был ему очень предан, и когда он умер, имея слишком 80 лет от рождения, брат провожал его тело в подмосковное его имение, где его схоронили в особой каменной палатке, пристроенной к церкви рядом с его отцом. По смерти старика Юсупова, сын его, князь Борис Николаевич, князь Борис Николаевич гофмейстер, родился 9 июня 1794 года, скончался 25 октября 1849 года. Первая его жена, княжна Прасковья Павловна Щербатова, родилась 6 июля 1795 года, умерла 17 октября 1820 года. Вторая, Зинаида Ивановна Нарышкина, родилась в 1810 году. Во втором браке за иностранцем графом де Шево. От первого брака сын, князь Николай Борисович, родился 12 октября 1827 года. Никогда не живал подолгу в Архангельском, и ни разу никто у него там не выпил и чашки чаю. Он был очень скуп, и начал было многое оттуда вывозить в свой петербургский дом, но покойный государь Николай Павлович, помнивший, что такое Архангельское, велел сказать князю, чтоб он Архангельского не опустошал.